Ты боишься этого раба? Я боюсь богов, которые с ним заодно, которые посылают ему удачу во всем и делают его приятным миру. Какие это боги? Мне невдомек. Но несомненно, что в нем обнаруживается их великая сила. Ты бы и думать забыла о том, чтобы бросить его в яму барщины или просто перепродать, если бы не отказалась познакомиться с ним поближе. Ты бы сразу, я в этом уверен, приняла в нем участие, и твое сердце перестало бы быть суровым к этому юноше, ибо между твоей жизнью и его жизнью есть не одна точка соприкосновения, и если я люблю видеть его около себя, то люблю это, позволь тебе признаться, потому, что он мне часто напоминает тебя. Патепра, я говорю то, что говорю, и что, по-моему, совсем не бессмысленно. Разве ты не посвящена и не сбережена Богу, перед которым ты пляшешь, будучи священной его наложницей? И разве ты с гордостью не носишь перед людьми жертвенное украшение своей посвященности? Ну так вот, этот юноша, я узнал это от него самого, тоже носит подобное украшение, такое же невидимое, как и твое. Кажется, тут имеется в виду некое вечно зеленое растение, которое, как яствует из его довольно-таки кудрявого названия, обозначает посвященную юность и целомудрие, ибо его называют «не тронь меня». Это я услыхал от Азарсифа, и услыхал не без удивления, ибо он сообщил мне нечто новое. Я знал о богах Азии, об Атисе и Эшрат, о баалах растительности, но он и его единоверцы служат одному богу, которого я не знал, и ревнивость которого меня поразила. Этот одинокий бог требует верности. Он обручился с ним, как их кровный жених, что весьма странно. Вообще-то они все носят это растение и берегут себя для своего бога, подобно невесте. Но одного из них он еще особо выбирает себе в жертву. И тот по-настоящему носит украшение посвященной юности и хранит себя для ревнивого жениха. И подумай, Азарсиф как раз один из этих избранников. Они, сказал он, знают нечто такое, что они называют грехом и садом греха, а кроме того, они додумались до зверей, которые выглядывают из-за ветвей сада и невообразимо гнусны на вид, их трое. Имена их — глумливый смех, стыд и вина. А теперь я задам тебе два вопроса. Первый. Можно ли желать лучшего слугу и лучшего управляющего, чем человек, который рожден для верности и с детства боится греха? И второй. Преувеличивал ли я хоть сколько-нибудь, говоря о точках соприкосновения между тобой и этим юношей? Ах, как испугалась Мут-Эм-Энет при этих словах! Если ей было изнурительно больно слышать о девушках, бросающих в Иосифа кольца, то это был пустяк. Это было сущее удовольствие по сравнению с тем холодным мечом, который пронзил ее, когда она узнала, почему дочерям города не удавалось привлечь его внимание. Ужасный страх, словно от предчувствия всего, что ей придется из-за него вытерпеть, овладел ею, и тоскливое отчаяние открыто показалось на ее обращенном кверху лице. Нужно только попытаться войти в ее положение, которое, ко всему прочему, было даже отчасти смешным. За что она здесь боролась, за что сражалась с упрямством Потифара, если он говорил правду? Если сон об исцелении, который открыл ей глаза и который погнал ее сюда, солгал? Если тот, от кого она старалась спасти свою жизнь и жизнь своего господина, названного полководца, был жертвой, обещанной Богу и ревниво оберегаемой? В какое заблуждение боялась она впасть? У нее не было сил. Да она и не позволяла себе закрыть рукой свои глаза, глядевшие в пустоту, и мнившие, что они видят этих трех зверей — сада, стыд, вину и глумливый смех, последний из которых ржал, как гиена. Это было невыносимо. «Прочь, прочь!» — думала она торопливо. «Теперь-то и прочь его! О ком мне лгут мои сны, сны об исцелении, которые позорны и позорны вдвойне? Потому что я напрасно, ах, к тому же еще и совершенно напрасно бросила бы ему кольцо со своего пальца. Да, я борюсь по праву и должна продолжать борьбу, именно теперь, когда обстоятельства таковы. Но не думаю ли я, не надеюсь ли я втайне с торжествующей уверенностью, что мое желание исцелиться окажется сильнее, —